Глава 10. Какое-то время они молчали, потом Салла отморгнул и тепло улыбнулся. «Что, увела Елена у тебя отца?» «Пока еще нет, но, похоже, пытается». «Даже не сомневайся». Он как будто хотел еще что-то добавить, но передумал и сменил тему. «Ну что, будешь меня экзаменовать?» Катя молча пожала плечами. Не хотелось ляпнуть какую-нибудь глупость. «Знаешь что, пойдем покажу классное место». «Куда?» — занервничала Катя. «Да здесь же, во дворе». Они свернули за угол и подошли к недостроенному зданию на краю школьной территории. Уже угадывался фасад небольшого домика, рядом лежали бревна. Салаат первым пролез внутрь. Там была лестница, ведущая на будущий чердак. Он уверенно ступил на нее. «А не рухнет?» — осторожно спросила Катя. «Ручаюсь, что нет. Сам в стройке участвую. Все закрепили на совесть». Катя поверила ему на слово и следом за ним забралась наверх. Высота была небольшой, но вид открывался приятный. С одной стороны деревенская улица, с другой — тайга, которая тянулась до самого горизонта. Кате еще не приходилось видеть столь дремучего леса. Отец был прав. Вид был суровый, но по-своему красивый. И этот густой лес понравился бы ей еще больше, если бы она не знала, что где-то в его дебрях навсегда заблудилась ее ровесница. Однако вслух Катя сказала: «Здорово». «Мне тоже нравится. Присаживайся». Салаат указал на грубо сколоченную табуретку, а сам по-турецки уселся на полу. «Так ты строитель?» Катя хотела спросить это по-русски, но почему-то вышло по-английски. Она собралась извиниться, но Салаат неуверенно ответил тоже на английском. «Не совсем. Занимаюсь разной работой. В школе обычно». «А что здесь строят?» «Дом для учителей. Для людей из города, чтобы ехали. Кто-то должен учить детей». Салаат пожал плечами. «Кто может, уезжает отсюда. Кто не может, тоже иногда уезжает». Говорил он неплохо. Ошибки были, произношение оставляло желать лучшего, но понять его было легко. «Да ты хорошо говоришь», — сказала Катя, переходя на русский. «А ребята в школе не в зуб ногой». «Я в школе тоже не больно утруждался. Но даже если...» «Тут, сама понимаешь, не больно сильные преподаватели. Живут с мыслью, что все останутся в деревне. Ну и зачем тогда напрягаться? Не поступишь же в этой деревне в университет. Да и иностранцев не встретишь». «А ты куда поступить хочешь?» «В идеале? В медицинский. Но не знаю, получится ли. А ты? Есть какие-нибудь мысли?» «Пока нет», — призналась Катя. «Мне языки нравятся, но буду еще думать. А что ты будешь делать, когда закончишь университет? Вернешься сюда?» «Нет». Салаат посмотрел на тайгу. Его глаза потемнели. «Хочешь жить в городе?» «Да нет, не в этом дело. Просто места тут...» Он оглядел округу и остановил взгляд на Кате. «Неспокойные». «В смысле?» «Сложно объяснить. Ну, мне здесь неуютно. Вот». Катя видела, он хотел сказать совсем другое. Похоже, что деревенские сговорились хранить от приезжих какую-то тайну, и это уже начинало порядком раздражать. «Это связано с девочками из тайги?» — холодно спросила она. «Или у вас тут чудовище живет, как в этом Лабанкире?» «Лабанкире», — поправился Лаат. «А кто тебе про девочек рассказал?» «Елена. И только потому, что отец спросил». «Понятно. Вообще-то она сама велела всем держать рот на замке. Никто особо не возражал. Зачем пугать гостей? И так сюда силком никого не загонишь». «Ты не обижайся», — миролюбиво проговорил он, и от его тона у Кати почему-то потеплело на душе. «Если хочешь, я тебе все расскажу. Но правда, стоит ли? Тебе, наверное, и так непривычно в деревне. Только страшилок не хватает для полного счастья». В чем-то он был прав. Не расскажи Елена о Жене, тайга пугала бы на порядок меньше. Катя задумчиво посмотрела в сторону деревни и увидела, как из-за угла школы выходит отец вместе с Еленой. Она помахала отцу рукой и поднялась на ноги. «Я гляжу, она у вас тут главная?» «Что-то вроде того». Салаат невесело усмехнулся. Он первым встал на лестницу и подал Кате руку, чтобы помочь ей спуститься. В этот момент издалека донесся рев. Катя от неожиданности оступилась, и если бы не Салаат, кубарем полетела бы вниз. Она ткнулась лбом в его плечо. Он легонько придержал ее. «Не ушиблась?» «Нет, пробормотала Катя, принимая вертикальное положение и потирая лоб. «Видишь, даже рассказывать ничего не надо. Вот такие у нас места». Кате хотелось услышать его версию о том, кто издает эти ужасные звуки. Но падение и столкновение вызвали полный сумбур в ее мыслях, и она отложила расспросы на потом. Она спустилась вниз. Сергей Васильевич и Елена уже подошли к краю стройки. «Салаат, ну чего ты ее туда потащил?» «Вид хороший». «Там не опасно», — добавила Катя. «Очень красиво». Она посмотрела на отца, но тот выглядел рассеянным, и мысли явно были где-то далеко отсюда. «Пойдем», — сказал он. «Надо посмотреть планы завтрашних уроков». Катя предпочла бы еще поболтать с Салаатом, но странное поведение отца и физически ощутимое напряжение, нависшее над ними четверыми, заставило ее придержать возражение при себе. «Ладно, увидимся», — посмотрела она на Салаата. Он кивнул. «See you later!» Сергей Васильевич уже пошел к школе. Катя последовала за ним, но у угла приостановилась и оглянулась через плечо. Елена что-то строго выговаривала Салаату. Он слушал с отстраненным видом и смотрел мимо нее и мимо школы, словно видел все сквозь любые преграды и пытался разглядеть, что происходит там, на другой стороне реки.